Фандорин поморщился, ожидая крика, истерики или другого какого-нибудь безобразия. Но Штерн оказался превосходным психологом. От прямого афронта Девяткин паник, съежился, опустил голову. «Я что же?» — тихо сказал он. «Я ничего. Пусть будет по вашему слову, учитель». «Но то-то...» «Ну, коллеги, разбирайте текст. Мои ремарки, как обычно, красным карандашом». Недовольные умолкли. Все взяли из лежащей на столе стопки по экземпляру, причем и раз Петрович обратил внимание, что папки разноцветные. Очевидно, каждый цвет был закреплен за определенным амплуа. Еще одна традиция. Премьер без колебаний взял красную папку, Примадонна — розовую, а Регинина передала голубую со словами: «Это ваше, Василиса Прокофьевна». Резонер мрачно выдернул темно-синюю, Мефисту — черную и так далее. Но в это время заглянул служитель, сказал, что господина режиссера просят к телефону. Очевидно, Штерн ждал этого звонка. «Перерыв на полчаса», — сказал он. «Потом начинаем работать. Пока прошу каждого перелистать свою роль и освежить ее в памяти». Стоило руководителю выйти, как табу, наволновавшую всех тему, перестала действовать. Все заговорили о вчерашнем событии, что устраивало Фандорина как нельзя лучше. Он сидел, стараясь не привлекать внимания. Смотрел, слушал, надеялся, что виновный как-то себя выдаст. Поначалу преобладали эмоции: сочувствие бедной Элизочке, восхищение подвигом Девяткина. Тот по просьбе мужчин разбинтовал руку и предъявил укус. «Пустяки!» — мужественно говорил помощник режиссера, шевеля пальцами. «Уже не больно». Но мирная фаза общей беседы длилась недолго. Бигфорду шнур запалила интриганка. «Как вы все-таки ловко успели отдернуть руку, Лизочка!» — заметила Лисицкая с неприятной улыбкой. «Я бы окоченела от страха и была бы ужалена. А вы будто знали, что в цветах прячется гадина». Альтаирская качнулась, как от пощечины. «На что вы намекаете?» — воскликнул Простаков. «Уж не хотите ли вы сказать, что Элиза сама все подстроила?» «Мне это в голову не приходило». Интриганка всплеснула руками. «Ну, раз уж вы сами об этом заговорили, жажда сенсационной славы толкает людей на более отчаянные поступки». «Не слушай ее, Элиза». Простаков взял потрясенную Альтаирскую за руку. «А вы, Ксантипа Петровна, нарочно это устраиваете, потому что, знаете, все подозревают вас». Лисицкая громко рассмеялась. «Ну, разумеется, и кого же еще? А я, между прочим, обратила внимание на одну маленькую, но любопытную детальку. Обыкновенно вы, верный рыцарь, на подхлонах подхватываете саму корзину красивую и лично подаете ее даме своего сердца. А этот раз не стали. Почему?» Простаков не нашелся, что ответить, и от возмущения лишь затряс головой. А господин Мефистов, почмоков, мрачно произнес: «Я бы не удивился ничему, то есть никому», и поочередно обвел взглядом каждого. Всякий, на кого устремлялся подозрительный взгляд злодея, реагировал по-разному. Кто-то протестовал, кто-то бронился, Дурова высунула язык. Регинина, презрительно усмехнувшись, удалилась в коридор, Разумовский зевнул. «А ну вас к черту, пойти что ли покурить, роль посмотреть?» Настоящего скандала все-таки не вышло. Через минуту-другую все разбрелись, оставив пару злодеев в некотором разочаровании. «Вы, Антоша, могли бы выкинуть такую штуку, просто чтобы раздразнить гусей?» — будто по инерции сказала Лисицкая партнеру. Признайтесь, ваша работа? Бросьте, вяло ответил Мефисов. Что нам друг дружку дразнить? Сяду в зале, примерю Епиходова. Тоже еще роль. Интриганка, кажется, была недовольна. Поскольку в артистическом фойе никого, кроме Фандорина, не осталось, попробовала свои когти на новеньком. «Загадочный незнакомец», — вкрадчиво сказала она. «Вы появились так внезапно, прямо как вчерашняя корзина, которую неизвестно кто прислал». «Простите, сударыня, не имею времени». Холодно ответил Раф Петрович и поднялся. Сначала заглянул в зрительный зал. Там, разместившись поодиночке на отдалении друг от друга, сидели и смотрели свои разномастные папки несколько актеров. Лизы среди них не было. Он направился в коридор. Прошел мимо Ловчилина, пристроившегося на подоконнике, мимо дымившего трубкой Разумовского, мимо хмурого Девяткина, уставившегося в одну единственную страничку текста. Альтаирскую антенну он обнаружил на лестнице. Она стояла у окна, спиной к Тарасу Петровичу, обхватив себя за плечи. Текст в розовом переплете лежал на перилах. «Хватит валять дурака», — сказал себе Фандорин. «Мне нравится эта женщина. Во всяком случае, она мне интересна, она меня интригует. А стало быть, надо с нею заговорить». Но он осмотрелся в зеркало, кстати, оказавшемуся неподалеку, и остался удовлетворен тем, как выглядит. Не бывало случая, чтобы дамы оставались равнодушны к его внешности, особенно если он желал понравиться. Подойдя, Раф Петрович деликатно откашлялся, и когда она обернулась, мягко сказал: «Вы напрасно расстроились, лишь доставили этой злоязыкой даме удовольствие». «Да как она посмела!» — жалобно воскликнула Лиза. «Предположить, будто я сама...» Она брезгливо передернулась. Остро ощущая, как близко она стоит, всего лишь на расстоянии вытянутой руки, Фандорин с тонкой улыбкой продолжил. «Женщины склада госпожи Лисицкой не способны существовать вне атмосферы скандала. Нельзя позволять, чтобы она затягивала вас в свои игры. Этот психологический тип личности называется Скорпион. Ну, в сущности, несчастные, очень одинокие люди». Начало разговора получилось удачное. Во-первых, удалось ни разу не заикнуться. Во-вторых, собеседница теперь должна была спросить про психологические типы. И тут уж Фандорин сумел бы ее собою заинтересовать. «А, пожалуй, верно», — удивилась Альтаирская Луантен. «В Ксантиппе действительно есть какой-то внутренний надлом. Дело от пакости, но в глазах что-то жалкое, просящее. Вы наблюдательный человек, господин». Она запнулась. «Фандорин», — напомнил он. «Да-да, господин Фандорин. Штерн сказал, что вы знаток современной литературы, но вы ведь не просто драма-отборщик. У вас чувствуется какая-то особость». Она не сразу подобрала слово, но оно и Расту Петровичу пришлось по вкусу. Еще больше понравилось ему, что на ее лице появилась обворожительная улыбка. «Вы так хорошо разбираетесь в людях. Должно быть, вы пишете театральные рецензии. Кто вы?» Немного подумав, он ответил: «Я путешественник, а рецензии, увы, не пишу». Улыбка угасла, словно как и интерес, читавшийся в волшебно неуловимом взоре. «Путешествовать, говорят, увлекательно. Но я никогда не понимал удовольствия вечно перемещаться с места на место. Ее взгляд, красноречиво брошенный на розовую папку, мог означать только одно — оставьте меня в покое, разговор окончен. Но раз Петрович не хотел уходить, нужно было сказать ей нечто такое, чего она поняла бы, что их встреча не случайна, что тут какая-то непонятная, но в то же время несомненная интрига судьбы. Элиза, простите, не знаю вашего отчества. Я не признаю отчеств. Она взяла текст в руки. От них тянет мертвечиной и азиатчиной, будто ты собственность твоего родителя. Но я принадлежу только себе. Можете звать меня просто Элизой или, если угодно, Елизаветой. То он был безразличен, даже холодноват. Но Фондорин пришел в еще большее волнение. «Вот именно вы, Елизавета, Лиза, а я Эраст, понимаете?» — воскликнул он с горячностью, которую в себе и не подозревал, да еще и заикаясь сверх всякой меры. «Я увидел в этом перст судьбы, этот ваш жест протянутой руки». «Еще сентябрь?» Он запнулся, видя «нет, ничего она не понимает». Никакого ответного движения души, никакой реакции, кроме легкого недоумения. Удивляться было нечему. Что ей раз, что ей сентябрь, что ей белая рука. Он стиснул зубы. Не хватало еще, чтобы Лиза, то есть Элиза, сочла его безумием или экзальтированным поклонником. Вокруг нее и без Фондорина более чем довольны тех и других. «Я хочу сказать, что меня поразила ваша игра во вчерашнем спектакле», — сдержаннее сказал он, все пытаясь поймать ее уклоняющийся взгляд, задержать его. «Никогда не испытывал ничего подобного». Ну и, конечно, потрясло совпадение имен. Меня ведь тоже зовут Эрастом Петровичем. А да, в самом деле, Эраст и Лиза, снова улыбнулась она, но рассеянно, без всякого тепла. А что там за вопли? Опять скандалят.